Учился в на школе ученик Петров. Он всегда к урокам не был готов. Мама после школы брала его дневник, а он стоял такой головой паник. Мама ему: «А это за что?» А он говорит: «Потому что 2-2 – это судьба, ба, учителям дана, на, в дневнике стоит она. 2-2 – это судьба, ба, учителям дана, на, в дневнике стоит она». А мама его за это ругала, ни есть, ни спать ему не давала, говорила ему: «Исправь на 5, а то скандал будет опять, а то он не даст денежек в буфет». А на это Петров ей в ответ: 2-2 – это судьба, ба, учителям дана, на, в дневнике стоит она. 2-2 – это судьба, ба, учителям дана, на, в дневнике стоит она. 2-2 – это судьба, ба, учителям дана, на, в дневнике стоит она. 2-2 – это судьба, ба, учителям дана, на, в дневнике стоит она. Он вырвал листки из дневника. Мама все равно потом их нашла. Он решил замазать все замазкой. Стал дневник белым, как в зимней сказке. Мама обнаружила подвох опять. Петров решил учиться только на 5. 5, 5, счастье опять, 5, будешь сладко спать, спать, веселее вставать. 5, 5, счастье опять, опять, будешь сладко спать, спать, веселее вставать. 2, 2, это судьба, ба, учителям дана, на, в дневнике стоит она. 2, 2, это судьба, ба, учителям дана, на, в дневнике стоит она.